Хорошо в деревне летом. Группа захвата совместно с полицейским спецназом прибыли в назначенное место глубокой ночью на неприметных машинах без понтов и улюлюканья. Затем расположились на одной из окраин селения, выставив по округе нескольких замаскированных, вернее, молодых и необстрелянных бойцов, наблюдать за обстановкой. Таинственный наводчик ведь не удосужился уточнить, где конкретно и кто будет встречать груз. С позаранку в штаб операции доложили, что на удаленном въезде в село появилась машина с ДПСниками, которые сразу принялись за труд, а вокруг них образовалась кучка из четырех сильно ржавых развалюх с заляпанными номерами. Командир скомандовал пока наблюдать и ничего не предпринимать. Ситуация непонятная. Тем временем, в 20 или около того километрах, кортеж из четырех машин шел по трассе в направлении деревни. Головное сопровождение впереди, на заданной дистанции, за ним микроавтобус с легковушкой в придачу, а в арьергарде, также на дистанции, двигался замыкающий колонну внедорожник. «Первый, за вами ноги!» – прозвучало из динамика микроавтобуса. «Третий, пощупайте их!» Прошипела в ответ команда для замыкающего. «Принято, первый!» И арьергард грузового конвоя начал выполнять поставленную задачу по выяснению причины беспардонной слежки. Зайдя в хвост преследователям, джип резким маневром пошел на перехват и, подрезая траекторию, вынудил старенькую десятку остановиться, иначе она просто бы улетела в канаву. Далее из внедорожника выскочили двое крепких молодцов, затем вытащили любопытных зевак из тазика и уложили моськами на грязный капот. Те пытались верещать и сопротивляться, но им живо объяснили внешнюю политику при помощи пары тумаков. Затем топтунов тщательно обшмонали, и в результате... Гена, глянь! Один из спортсменов протянул удостоверение сотрудника полиции своему напарнику. Тот повертел в руках ксиву и спросил у одного из задержанных, кто приказал нас пасти. Ответа, кроме сопения и тихих бранных словечек в ответ, не прозвучало. «Короче так», — жестко начал Гена, — «передайте своим, чтобы не лезли не в свое дело, иначе не поздоровится». В следующий момент официальные документы были засунуты хозяину за шиворот. А спустя пару секунд джип зарокотал и понесся сокращать дистанцию. Оставшись в одиночестве, оперативники из наружки сурово переглянулись и залезли в салон. Внутри было горько от обиды. Незнакомцы ведь даже не представились. Ни здрасте, ни до свидания. Просто поколотили и уперли лицом вниз. «Почувствуйте сами на себе», называется. Немного остыв от пережитых эмоций, старший доложил об инциденте в штаб. Мол, совсем оборзели, ничего не боятся, еще и угрожают. Совершенно уверены в собственной безнаказанности. Воздаяние не за горами. Перед деревней головная машина сопровождения конвоя проскочила ДПСников без проблем. Лишь отметив про себя, что больно страшные соседи стоят возле полицейского форда. Страшные в смысле автомобиля, а не люди. Сообщение о колоритной подозрительной обстановке последовало незамедлительно. «Первый на въезде...» Меж тем штабные наблюдатели областной группы захвата продолжали транслировать панораму своему начальству. «Давайте и мы с вами присоединимся к ним». Когда транспорт с долгожданным грузом оказался в зоне видимости оптики одного из братков, тот просимофорил дорожным патрульным об успешной идентификации, а один из продажных полицейских, который находился на посту рядом со служебным авто, заранее вскинул жезл, предлагая тандему прижаться к обочине и остановиться. Но легковушка с микроавтобусом, похоже, решили проигнорировать указания блюстителей закона и, не снижая темпа, норовили проскочить мимо. Не тут-то было. Крайняя из двух машин, стоящих на обочине и находящихся ближе к въезду в село, внезапно выскочила на проезжую часть, перегородив путь кортежу. Послышался визг тормозов. Легковая иномарка с прицепом в виде микроавтобуса замерла в паре метров от препятствия. Микроавтобус резко начал сдавать назад. Но почти синхронно с первым Рыдваном, крайняя из второй пары развалюх, которая была соответственно по другую сторону от ДПСников и дальше всех отъезда, с ревом вылезла на дорогу. И караван оказался в коробочке. Случайная тачка, которая двигалась по дороге навстречу, сходу угодила в кювет. Ей скорее посчастливилось. В следующий момент на шоссе началась настоящая бойня. «Мы под огнем!» Понеслось в эфир. Автоматные пули в момент изрешетили первую легковушку, затем начали кромсать кабину второй машины. Качественно, без шансов на жизнь. Спустя минуту акция подходила к завершению. Джентльмены удачи выполнили поставленную задачу. Оставалось осмотреть добычу. Меж тем, головная иномарка сопровождения кортежа, услышав сигнал СОС, сходу выполнила полицейский разворот и полетела на подмогу боевым товарищам. Замыкающий джип кортежа, рокочущий словно раллийный болид, оказался на месте расправы практически одновременно с авангардом. Закаленные в горячих точках, опытные штатные оперативники, прибыв на выручку, мгновенно приступили к зачистке сектора от неприятеля. Они, в отличие от дилетантов, в основном умеющих только пулять в беззащитных людей, прошли военную школу и поучаствовали в таких передрягах. В общем, спецоохранники принялись за свое дело так рьяно, что вскоре уравняли численность воюющих сторон, хотя перевес изначально достигал двукратного с хвостиком. Браткам пришлось несладко. Их коробочку взяли в клещи, поливая свинцом и не давая высунуться ни на дюйм из-за раскрошенных металлических остовов. А что наши полицейские, так сказать, третья сторона конфликта? Нет, они не отсиживались в стороне. Получив информацию от наблюдателей о начале перестрелки, к тому же хлопки от выстрелов раздавались на всю округу, спецназ и же с ними незамедлительно прибыли на место инцидента. Быстро рассредоточив силы по периметру, благо на них никто внимания не обращал, поскольку противники были целиком сконцентрированы на текущей схватке. Полицейские, видимо, хотели образумить стреляющих при помощи рупоров с возгласами, но, получив по подъехавшей слишком близко машине в упреждение дружественный привет в виде автоматных очередей. С чьей стороны? Да кто ж их разберет? Три бандитские машины и Форд ДПС к тому времени уже горели. Возможно, по спецназовцам полоснули и случайно, но в свете последних событий, как-никак их сотрудников недавно морально и физически оскорбили, полиция передумала церемониться. Это была подлинная мясорубка. Свои расстреляли и чужих, в кавычках, и своих. Пленных не брали. Раненых, естественно, никто не добивал. А их было предостаточно. И со стороны полиции в том числе. С ними дрались профи. Зачем? Наверное, так выучили, не сдаваться. Ко всему прочему, попав в западню, спецы-конвоиры и не были уверены, что их оставят в живых. Никому верить нельзя, ведь в засаде и полиция заодно участвовала. Все к одному. В итоге, секретный груз, который транспортировался в интересах и под контролем госчиновников, достался местным правоохранителям. Но это уже совсем другая история.